Фигура человека в эзотерическом символизме выражает идею микрокосмоса и графически изображается пятиконечной звездой. Примечание. Пантакл греческое, то же, что пентальфа, тройной треугольник Пифагора или пятиконечная звезда. Он так назван потому, что воспроизводит букву А, альфа, на каждой из своих сторон или в пяти различных положениях. Кроме того, его число составлено из первого нечетного – 3 и первого четного – 2 чисел. В оккультизме и каббале он означает «человек» или «микрокосм», «небесного человека», слова в кавычках, и как таковой был могущественным талисманом для охранения от злых духов или элементалов. В христианской теологии он относится к пяти ранам Христа, однако его толкователи не в состоянии добавить, что эти пять ран сами по себе были символом микрокосма или малой вселенной, или, опять же, человечества. Этот символ указывал на падение чистого духа Христоса в материю. Жизнь или человек. В эзотерической философии пентальфа или пятиконечная звезда является символом эго или высшего манаса. Блаватская, Теософский словарь, статья Пантакл. Тогда как макрокосмос представляется семиконечной звездой. Человек, обращенный вниз головой, есть перевернутая пятиконечная звезда, общеизвестный символ служения левому пути. Примечание. Эзотерическим символом Кали-юги, черного, безблагодатного времени, пиком которой стал период 3102 год до нашей эры, 1942 год нашей эры, Владимиров, является опрокинутая вниз пятиконечная звезда с ее двумя остриями, обращенными вверх, знак человеческого колдовства, положение, признаваемое каждым оккультистом как знак левой руки и употребляемое в церемониальной магии. Елена Блаватская, «Тайная доктрина», том 1, дробь 1, страница 40. В оккультной доктрине утверждается, что пятый принцип человека, активизация которого, собственно, делает человека отличным от животного, есть ум. Санскрит – манас. Вместе с тем, этот принцип, в силу двойственной природы человека, вернее, его души, тяготеющей к высшему, божественному, и к низшему, антибожественному, представляет собой двойственность будхи-манас, духовный ум, с одной стороны, и кама-манас, животный, страстный ум, с другой, иными словами, ум, разум у человека один, но в силу доминирования в человеке либо духовного, либо животного, в кавычках, одни люди устремляются к высшему, а другие к низшему, к бездуховному, в результате чего в человеке побеждает тот или иной принцип, тот или иной ум, в кавычках. Интересно отметить, что у малодуховных людей правое полушарие головного мозга оказывается сравнительно пассивным, тогда как левое, отвечающее за формально-логические интерпретации, доминирует. В некотором смысле символ опрокинутой пятиконечной звезды может означать человеческий ум или категорию людей, устремленных в сторону мертвенности духа. В индусском эзотеризме число 5, санскрит «ма», соотносится с зодиакальным знаком Макара, Козерог, управителем которого традиционно считается Сатурн, дух Сатурна. В действительности созвездие Козерог, Макара – козел, рыба, антилопа – крокодил, имеет такую же двойственную природу, как и ум Манас, и, находясь под управлением Сатурна и Урана, одновременно являет, соответственно, принципы разрушения и созидания. Напомним, что Сатурн – Кронос, время, астрологически повсеместно выражает идею смерти и разрушения. В индуизме утверждается, что пятая голова Брамы исчезла, испепеленная центральным глазом, слова в кавычках, Шивы. Примечание. Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», том 2, дробь 2. Так называемым третьим глазом, глазом мудрости. Шива именуется также Панчанана, пятиликий, и в эзотеризме в аспекте разрушения связан с Сатурном, являясь индусским аналогом иудейского Яхве. Примечание о тождестве между индусским Шивой и иудейским Яхве смотри нашу книгу «Кумран и Христос», приложение номер 13, философский и ритуалистический Шива. В двойственной природе ума, Манаса, Сатурн представляет собою Кама-Манас, животный, в кавычках, ум, а символически опрокинутую пятиконечную звезду. Если утверждается, что апостол Павел проповедовал истинное христианство, а Петр с его сатурнианским яхвизмом ему противостоял, то символическое позднецерковное изображение Петра, перевернутым на кресте, перевернутой пятиконечной звездой, оказывается вполне уместным. Еще раз обратим внимание читателя на то, что речь идет не об историческом Петре, но прежде всего о легендарном Петре, судя по всему, олицетворяющем отступницу римскую церковь. Учитывая это, становится понятная резкость, с какой Иисуса заставляют отозваться о Петре. Иисус, запрещавший говорить брату своему «безумный», Матфей 5:22, тем не менее в адрес Петра возмущенно воскликнул: «Отойди от меня, сатана!» Матфей 16:23.